Франция. В 1269 году Людовик IX, годы правления 1226-1270, король Франции, обязал всех евреев Франции, мужчин и женщин, прикреплять к своей одежде спереди и сзади желтый опознавательный знак, 4 пальца в ширину и в кисть руки в длину. Этот указ оставался в силе до самого изгнания евреев из Франции. Еврей, пойманный без этого знака, терял свою верхнюю одежду в пользу донесшего на него христианина. Этот указ Людовика IX последовал за рядом предыдущих подобных указов, ранее принятых во Франции. В 1227 году церковный собор в Нарбонне решил, что евреи должны носить фиолетовый знак на груди, шириной в палец и длиной в полладони. Также и церковные соборы 1231 года в Руане, 1234 года в Арле и другие французские церковные соборы принимали похожие решения. В Провансе указы по этому вопросу издаются вплоть до XV века. Как мы уже упоминали, евреи Прованса, находящиеся под защитой папского престола, не подвергались изгнаниям и продолжали жить там даже после изгнания евреев из Франции. В первой половине XIII века рабби Ицхак бен Моше из Вены посетил Францию. В своей книге «Ор Заруа. Пролитый свет» он пишет: «И когда я, автор этих слов, был во Франции, мы прикрепляли к одежде колеса, круги, ибо так велено было всем евреям в то время. И некоторые вышивали его прямо на одежде, а некоторые делали колесо из пергамента и пришивали его к одежде и выходили так в субботу». Ицхак бен Моше из Вены поднимает галахическую проблему о том, можно ли евреям выходить в субботу из дома в одежде, которой пришито колесо. Из того, что ставится такая проблема, можно сделать вывод, что мы имеем дело с новой ситуацией, то есть эта повинность была на евреев наложена недавно. Также то, что автор подчеркивает, что он столкнулся с этой проблемой во время своего пребывания во Франции, показывает, что у себя на родине он с этим не сталкивался, то есть евреи там не должны были носить особых знаков на одежде.